Глава 18. Conspiracynet.com. Эдмонд Кирш. Последние новости. Будущее без религии? В прямом эфире перед колоссальной аудиторией в 3 миллиона человек футуролог Эдмонд Кирш готовится обнародовать информацию о научном открытии, которое, по его словам, даст ответы на два фундаментальных вопроса человеческого бытия. После эффектного видео с участием профессора Гарвардского университета Роберта Лэнгдона, Кирш перешел к критике религиозных верований, заявив, что эпоха религии подходит к концу. Сегодня вечером известный футуролог ведет себя более сдержанно, чем обычно, и не допускает резких высказываний. Другие антирелигиозные заявления Кирша смотрите здесь.